Глава 10. На пологом песчаном левобережье, над Доном, лежит станица Вешенская, старейшая из верховых донских станиц, перенесенная с места разоренной при Петре I Чиганатской станицы, переименованная в Вешенскую. Вехой была когда-то по большому водному пути Воронеж-Азов. Против станицы выгибается Дон Кабаржины татарского Сагайдака, будто заворачивает вправо, и возле хутора Баски вновь величаво примится, несет зеленоватые, просвечивающие голубизной воды мимо меловых отрогов правобережных гор, мимо сплошных с правой стороны хуторов, мимо редких с левой стороны станиц, до моря, до синего Азовского. Против усть Хоперской родница с Хопром, против усть Медведицкой с Медведицей, а ниже стекает многоводный в буйном цвету заселенных хуторов и станиц. Вешенская вся в засыпе желтопесков. Невеселая, плешивая, без садов станица. На площади старый, посеревший от времени собор. Шесть улиц разложены вдоль по течению Дона. Там, где Дон, выгибаясь, уходит от станицы к Баскам, рукавом в заросли тополей отходит озеро, шириной с Дон в мелководье. В конце озера кончается и станица. На маленькой площади, заросшей иглисто-золотой колючкою, вторая церковь, зеленые купола, зеленая крыша, под цвет зеленям разросшихся по ту сторону озера тополей. На север, за станицей, шафранный разлив песков. Чахлая посадка сосняка, яндовы, налитой розовой от красноглинной почвы водой. И в песчаном половодье, в далекой россыпи зернистых песков, редкие острова хуторов, ливат, ржеющая щетина талов. На площади против старой церкви в декабрьское воскресенье черная полутысячная толпа молодых казаков со всех хуторов станицы. В церкви отходила обедня. Зазвонили к достойно. Старший урядник, бравый престарелый казак с нашивками за сверхсрочную службу, скомандовал строиться. Гомонившая толпа растеклась и выстроилась в две длинные неровные шеренги. По рядам забегали урядники, выравнивая волнисто изломанные шеренги. «Ряды!» — затянул урядник и, сделав рукой неопределенный жест, крикнул: «Вздвой!» В ограду прошел атаман, одетый по форме, в новенькой офицерской шинели, в перезвоне шпор, следом за ним военный пристав. Григорий Мелехов стоял рядом с Коршуновым Митькой. Переговаривались в полголоса. «Сапог ногу жмет, терпения нету», — жаловался Митька. «Терпи, атаманом будешь. За раз поведут». Словно в подтверждение старший урядник, пятясь, крутнулся на каблуках. «Направо!» Гук-гук четко сделали 500 пар обутых ног. «Левое плечо вперед! Шагом! Марш!» Колонна врезалась в распахнутую калитку церковной ограды, замелькали сдернутые с голов папахи, до самого купола налилась церковь стуком шагов. Григорий стоял, не вслушиваясь в слова присяги, которую читал священник. Вглядывался в лицо Митьки. Тот морщился от боли и переставлял скованную сапогом ногу. Поднятая рука Григория затекала. В уме в разброд шла угарная возня мыслей. Подходил под крест и, целуя обслюнявленное многими ртами влажное серебро, думал об Аксинье, о жене. Как вспышка зигзагистой молнии перерезала мысли короткое воспоминание. Лес, бурые стволы деревьев в белом пышном уборе, как в нарядной серебряной шлее. Влажный горячий блеск черных из-под пухового платка Аксининых глаз. Вышли на площадь, вновь построились.